Глава 36. Истина алхимика. Камаку наблюдала за тем, как Рипс, поплотнее запахнув тяжелый плащ, проходит мимо столбиков вдоль дальней стороны дороги и переступает порог свечной лавки, как за ней закрывается дверь. В темных окнах магазина искаженно отражалась мокрая улица. Рядом беспокойно пыхтел Оскар. Прошло 5 минут, затем 10. «Ну все», — не выдержала Камаку. «Идем за ней». «А мы не должны ждать ее тут?» — спросил Оскар. «Ты разве не так сказала?» Камаку вытерла с лица капли дождя. «Напомню, кто у нас придумывает планы?» «Ты?» «Я. Так что, если не хочешь ждать тут один...» «Не хочу», — тут же ответил Оскар. Внутри лавки было очень тихо и темно. Выходившие на улицу окна были заляпаны копотью, и едва пропускали дневной свет, и без того сумрачный от дождя. Дверь с грохотом захлопнулась за ними, и на мгновение Камаку замерла, давая глазам привыкнуть. Воздух внутри казался застоявшимся, нездоровым. В нос дребил запах жира, масла и чего-то резкого и противного, похожего на щелочь. Возле двери располагались высокие башни из покрытых печатями и штампами деревянных ящиков с промышленными свечами. Камаку осторожно шагнула вперед, снимая перчатки. Это была тесная лавка на углу здания. У дальней стены располагался прилавок. Низкий потолок протекал много лет, и его покрывали коричневые пятна. Когда глаза Камаку привыкли к полумраку, она двинулась вперед по длинному коридору, загроможденному банками, жестянками и мотками веревки разной толщины. Оскар шел следом, его мокрые ботинки тихо поскрипывали. Из глубины магазина доносились голоса, точнее, 2 голоса. Но ни один из них не принадлежал Рипс. Говорили явно мужчина и женщина, возможно, супруги. Женщина была чем-то недовольна и ворчала. Камаку пригнулась и осторожно двинулась дальше, но заметила кое-что под полкой и замерла. Аккуратно сложенный мокрый плащ. Рядом с ним простое серое платье, сорочку и пару сырых ботинок. Оскар присел рядом с ней, качая головой. «Она разделась, Ко!» – прошептал он. «Разделась и стала невидимой. Потрясающе!» Камаку с раздражением подумала, что основной талант Оскара – констатация очевидных вещей. Невидимая Рипс могла быть где угодно. Но если она разделась, то, скорее всего, заметила что-то, требующее осторожности. Им с Оскаром тоже следовало быть настороже. «Эй, вы!» «А ну, стоять!» Камаку подняла голову. Над ними нависла грозная пожилая женщина в кожаном фартуке и с повязанными платком волосами. Она говорила без шотландского акцента. В одной руке она сжимала деревянную ложку. Второй руки у нее не было. «Вы чего тут шаритесь?» «Мы не шаримся», — спокойно ответила Камаку, отчетливо выговаривая каждое слово, и откинула капюшон. Оскар поступил так же. «Да тут какая-то узкоглазая девчонка, Эдвард!» — воскликнула женщина и посмотрела ребятам за спины. Обернувшись, Камаку заметила, что в другом конце прохода, преграждая им путь к двери, стоит грузный пожилой мужчина с неухоженной бородой, в которой виднелись частички табака. Его волосатые запястья покрывала грязь. «Да еще и по-английски лопочет, точно королева!» «М-м-м-м!» — протянул мужчина. Услышав его имя, Камаку подняла подбородок и, проигнорировав оскорбительное замечание пожилой женщины, спросила: «Мистер Эдвард Олбани, это вы, сэр?» «Хм...» — снова хмыкнул мужчина, и брови его подозрительно опустились. «Как раз вас мы и ищем, сэр. Мы из института Карндейл. Вам о чем-то говорит это название?» Камаку наблюдала за лицом старика, чтобы увидеть его реакцию на свои слова, но во взгляде его не отразилось ни малейшего понимания. Она повернулась к женщине, но та, казалось, тоже ждала, когда Камаку скажет еще что-нибудь. «Ну, продолжай», — произнесла она. «Что дальше-то?» «Разве вы ничего не поставляете в институт?» — спросила Камаку, которую вдруг охватило сомнение. Эдвард Олбани нахмурился и беспомощно посмотрел на женщину. Камаку заметила, что в нем, несмотря на немалый возраст, есть что-то детское. В одной руке он держал несколько мотков проволоки. Повесив их на крючок у одной из полок, он пожал плечами и направился в другую часть магазина. Его тяжелое дыхание было слышно, даже когда он скрылся из виду. Оскар из-под полуприкрытых ресниц бросил на нее вопросительный взгляд. Рипс по-прежнему не было. «Так что ты хотела, девочка?» — спросила женщина, беря инициативу на себя. «Поставки, говоришь? Мы доставляем товары, но только в черте города. Нас тут только двое, понимаешь ли. Да и мы уже не те, что были раньше. Так откуда ты, говоришь?» Она придвинулась, и Камако почувствовала запах щелочи и жира. С ее единственной руки до запястья был будто смыт весь цвет, так что она казалась серой, а обрубок другой напоминал кусок сырого мяса. Белки ее слезящихся глаз пожелтели от старости, голода или какой-то болезни. Камако поняла, что, несмотря на грубость, эта женщина не такая уж и суровая, просто она была бедна и прожила тяжелую жизнь. «Сдается мне, вы оба промокли до костей», — пробормотала женщина. «Весь пол мне заляпали». «Да, мэм», — кивнула Камако. «Будет тебе. Я, кстати, миссис Фиг. А вам не мешало бы согреться. В задней комнате есть маленькая печка, от нее жару, как от молодого распаленного коня. А тебя как звать, дружок?» «Оскар, мэм». Камако почувствовала, что напряжение спадает. «Миссис Фиг», — начала она, — «вам знаком человек по имени Генри Бергост. Мы здесь из-за него». Женщина задумчиво постучала себя по подбородку деревянной ложкой. «Бергост, Бергост», — пробормотала она. Вдруг глаза ее сверкнули. «Как же, знавала одного!» Камако разгладила руками платье. «Так вы его знаете?» Лицо миссис Фиг потемнело. «С белой бородой. И красивый, как черт». «Ага», — кивнула она. «Нрав у него тот еще». «О да, сдается мне, я его знаю». Камако не представляла, что говорить дальше. Она думала, что им придется пробраться внутрь лавки, возможно, подслушать что-то, но уж точно не знакомиться с ее хозяйкой, совладелицей или кем она там была. Да еще такой услужливый. «Миссис Фиг», — начала она, — «мы здесь по поводу поставок, которые Карндейл получает каждые 2 недели, и, пассажиров из кареты. Нас направили к вам. У нас есть кое-какие вопросы». «Направили сюда? В мою лавку? Кто же, дорогуша?» «Это очень сложно объяснить». «Как и вообще многие вещи, не сомневаюсь». Миссис Фиг прищурила глаза. «Скажи-ка мне правду. Генри знает, что его сбежавшие подопечные суют нос в его дела?» Глаза пожилой женщины вспыхнули всего лишь на мгновение, но достаточно грозно. Камако быстро развернулась, притягивая пыль к пальцам. Но из-за полок уже появился Эдвард Олбани и навис над ней, сжимая в руках дубинку. Потом все случилось очень быстро. Старик с размаху опустил тяжелую руку, опрокинув пару кувшинов, и Камако услышала крик Оскара. Она призвала пыль, но было уже поздно. Его рука снова взлетела вверх и опустилась, и голову девочки наполнила жгучая боль. Глаза ее закатились. А потом она вдруг почувствовала покой, все звуки стихли, и мир погрузился во мрак. Невидимая Рип спряталась за прилавком, молча наблюдая, как ее друзей бьют до потери сознания. Она даже пальцем не пошевелила, чтобы помочь им, и когда пожилая женщина быстро заперла входную дверь и перевернула табличку на закрыто, девочка не шелохнулась и не попыталась подойти ближе. После долгой бессонной ночи поддерживать невидимость было трудно. Кожа горела, суставы ломило. Самое главное сейчас было сохранять спокойствие. По правде говоря, она немного сердилась. За нетерпеливость Камако, за хитрые вопросы пожилой женщины. Конечно, это была глупая затея пробраться в Эдинбург, чтобы выяснить, что замышляет Бергост. Нужно было сказать Ко прямо. Черт, она ведь пыталась, но разве ее кто-нибудь слушал? А теперь их могут убить. Сама же Рипс соблюдала осторожность с самого начала. Проскользнув в лавку, она подняла руку, чтобы заглушить висевший над дверью колокольчик, осторожно закрыла дверь и медленно двинулась по одному из коридоров. Послышались голоса, девочка резко присела и прислушалась. Одним из первых слов, что она услышала, было слово «Карндейл». Она молча разделась, вытерла волосы рубашкой, а одежду спрятала. Когда Рипс смотрела вниз на свои руки и ноги, но видела лишь пустоту, это всегда вызывало у нее головокружение, а еще в животе все на мгновение сжималось, как при падении с большой высоты. Но это чувство, как и всегда, быстро улетучилось, ее мысли прояснились. Девочка подползла вперед, чтобы лучше расслышать разговор. Однорукая пожилая женщина говорила что-то о поставках. Этой ночью, похоже, должна была случиться очередная, и она советовала седому мужчине обращаться с ящиками как можно осторожнее. Их содержимое, что бы там ни лежало, похоже, было хрупким и имело огромную ценность. Мрачный старик только молча кивал в такт ее указаниям. Потом женщина пробормотала. «Скоро, совсем скоро. Бедняга Глифик долго не протянет, его уже ничем не спасти. Пчелиным воском дыру в лодке не заткнешь, как говорил мой мистер Фик. А там наверху пчелиный воск, а то и хуже. Нет, Генри не будет откладывать это дело в долгий ящик». Старуха резко замолчала и подняла свое лицо. Белки ее глаз были желтыми. Рипс затаила дыхание. Женщина смотрела в ее сторону, как будто могла видеть ее. Но в этот момент хлопнула входная дверь. Рипс оглянулась. Это были Камако и Оскар, оба в насквозь мокрой одежде, с которой капала вода. И вот теперь эти тупицы валяются на полу. Хозяева лавки довольно осторожно подняли детей и понесли к лестнице, ведущей в подвал, стараясь, чтобы их головы не задевали полки. Рипс показалось, что старуха не желает незваным гостям зла. По крайней мере, пока. Из задней части лавки на второй этаж вела старая шаткая лестница, и Рипс поспешила к ней. «Там наверху», — сказала старуха. Ко и Оскара, конечно же, нужно было спасать. Но после этого у них не будет возможности как следует осмотреться, поэтому для начала нужно разведать обстановку. Тихо стараясь ступать на внешние края ступеней, чтобы они не скрипели, Рипс поднялась наверх. Камако открыла глаза. Вокруг царила темнота. В голове пульсировала кровь. Она попыталась повернуться и увидела, что ее покрытые пятнами руки связаны спереди, а карманы вывернуты наизнанку. Рядом с собой она заметила Оскара, тоже связанного. Они лежали на полу плохо освещенного подвала, прямо на холодной и влажной земле. «А, очнулась? Ну, отлично!» В полутьме, переставляя ящики и пиная ногами какой-то мусор, возилась миссис Фиг. Ее приглушенный голос напоминал скрип. Камако застонала и тряхнула головой, чтобы прояснить мысли. «Это все Эдвард», — сказала женщина. «Мне жаль, что так вышло. Он не знает своей силы. Но осторожность никогда не помешает. Минутку, сейчас кое с чем разберусь». Должно быть, она нашла то, что искала, потому что замолчала, а через мгновение в подвале зажегся свет, и Камако наконец-то смогла разглядеть, где они находятся. Это была лаборатория. Под потолком вдоль стен шли стеклянные трубы, по которым медленно переливалась какая-то жидкость. В двух углах комнаты располагались печи, в которых что-то булькало. На книжной полке лежали большие тома, и от их веса она прогибалась. Рядом с Камако стояла длинная деревянная корыта, наполненная сотнями копошащихся белых жуков. Вдоль дальней стены выстроились покрытые пылью ящики и бочки. В темноте вырисовывались очертания банок с какими-то мертвыми созданиями. За длинным столом в центре комнаты, переставляя с места на место банки и книги, деловито суетилась миссис Фиг, которая готовила какой-то отвар. К своей культе она прикрепила странное приспособление – железный крюк с подвижными когтями, которые приводились в движение с помощью шестеренок и рычагов. Крюк держался на кожаных ремнях с пряжками, опоясывавшими ее грудь и проходившими за плечами. С его помощью женщина ловко передвигала банки, поднимала коробки и избавлялась от проволоки, закреплявшей крышки банок. Камако изумленно уставилась на нее. Оскар шевельнулся, поднял свое пухлое лицо, огляделся, и на его лице отразился страх. «Ко?» «Все в порядке», — прошептала она. «Все хорошо». «Привет, Оскар», — мягко сказала миссис Фиг. «Приношу глубочайшие извинения за веревки». «Что вы хотите с нами сделать?» — требовательно спросила Камаку. «Сделать? Вы будете мучить нас?» Старуха состроила гримасу. «О, дитя, конечно же нет!» «Я не верю. Дело твое». Все так же, стоя за длинным столом, женщина продолжила свою работу. Высыпала на весы мелкий порошок и тщательно отмерила нужное количество. «Тогда докажите», — сказала Камаку. «Развяжите нас». Миссис Фикс снисходительно улыбнулась, но не предприняла попыток освободить их. Сверху послышался скрип половиц в лавке. Возможно, над ними тяжело прошел Эдвард Олбани. В свете фонаря клубилась пыль. «Так ты, значит, Камаку», — сказала миссис Фик. «Повелительница пыли, так?» Девочка удивленно заморгала. «Вы знаете, кто мы?» «Лучше, чем ты можешь себе представить. А ты, Оскар, где же твой товарищ? Великан из плоти, так? Как ты его называешь?» Оскар смотрел на нее, вытаращив глаза. «Он придет за мной, и вы пожалеете». «Не сомневаюсь. Очень грозное создание. Я ожидала увидеть с вами и Элеонору. Она приведет помощь». «О, я так не думаю». Пожилая женщина огляделась и всмотрелась в темный угол. «Думаю, она сейчас здесь, с нами. Ты же здесь, Элеонора? Надеюсь, ты не сотворишь какой-нибудь глупости?» Из темного угла не донеслось ни звука. У Камаку не было ощущения, что Рипс рядом, хотя определить это точно иногда было трудно. Она боялась за подругу. С другой стороны, где бы Рипс ни была, лучше ей было там и оставаться. «Неважно», — продолжила миссис Фик. «Так вам нужны ответы? Генри я никогда не нравилась, но не думаю, что он стал бы посылать своих подопечных в качестве предупреждения. Поэтому предполагаю, что вы здесь по собственной воле. И чего вы добились, сбежав из института? А может, вы пришли в поисках чего-то более конкретного?» Камако облизала губы. Она ощутила в запястьях ледяную боль и резко вдохнула, когда вокруг ее пальцев закружилась пыль. Если бы эта женщина и правда была хорошо осведомлена о них, она бы знала, что против таланта Камако веревки бессильны. Но миссис Фик издала тихий щелкающий звук, как бы в знак неодобрения. «Не стоит, Камаку. Это не поможет, если ты действительно хочешь получить ответы». Здоровой рукой старуха взяла один из перегонных кубов, обошла стол и, высыпая из него темный порошок, очертила вокруг Камаку с Оскаром круг. В один миг боль в пальцах девочки утихла, а пыль осела. Ее талант перестал действовать. «Что?» «Приглушающий порошок, дитя. Моего собственного изобретения. Идею я почерпнула из записок костяной ведьмы, сделанных много лет назад. Он действует недолго, но это позволит нам быть вежливыми друг с другом, по крайней мере, некоторое время». Миссис Фик вернулась к своему длинному столу и, переставив несколько бутылок и банок, оглядела дымящуюся жидкость. Фонарь освещал стопку старинных книг рядом с ней. «Вы боитесь, что я причиню вам вред. Но мы не враги, ты и я. Такие, как мы, не должны враждовать. Это неправильно. Кроме того, когда вы вернетесь в Карндейл, Генри придумает для вас свое наказание». «Такие, как мы?» «Да, я одна из вас. Или, по крайней мере, была такой». «О, ты удивлена». Лицо Камаку выдавало ее недоверие, но она ничего не могла с этим поделать. Девушка опустила голову, пряча глаза. «Я одна из бывших, изгнанников. Слыхали о нас?» «Думаю, нет. В мое время об этом тоже редко говорили». Пожилая женщина нахмурилась. «Некоторые таланты теряют свои способности, когда достигают совершеннолетия. Никто не может объяснить, почему. Просто в один прекрасный день они угасают. И когда этот день наступает, Карндейл, или, если быть точнее, Генри, вежливо просит их уехать». «Ее отослали», — прошептал Оскар. Он вдруг все понял. «Доктор Бергост никогда бы так не поступил», — уверенно сказала Камаку. Но миссис Фиг лишь приподняла брови в свете фонаря. «Ты уверена, что знаешь его достаточно хорошо?» «Все эти годы она была совсем одна», — прошептал Оскар Камаку. «Только представь!» «Я этого не потерплю», — перебила его женщина. «Никакой жалости. Жизнь у меня поинтереснее, чем у многих. Ведь еще столько тайн не раскрыто, столько экспериментов не проделано». Она обвела подвал здоровой рукой. «С виду ничего особенного. Это вам не шикарный университет. Но все это мое. В Королевской академии никогда не было места женщинам. К тому же тамошних ученых не очень-то волнует то, что интересует меня. Они изучают лишь то, что, по их мнению, правильно. А я всю жизнь занимаюсь противоположным, постигаю то, чего существовать не должно». «Ага», — Камаку сердито посмотрела на нее. «Свечи. Алхимия, дорогуша. Этот раздел знания древнее, чем наука, и к тому же толковее. О да, ученые боятся работать с тем, что когда-то было известно нам, алхимикам. Когда Генри отослал меня, мне было всего 19 лет. Тогда от меня было мало толку. Думаете, сейчас вы ему нужны?» Глаза женщины сверкнули. «О, теперь-то я бесценна. Из-за глифика». «Да, из-за моих настоек», — пробормотала миссис Фиг. «Все это время мне удавалось продлевать ему жизнь. А ты не глупая пташка, а? Но я добилась не только этого, моя милая». Узлы на запястьях Камаку впились ей в кожу. Она взглянула на Оскара. Тот испуганно уставился на старуху. «Что вы хотите сказать?» — медленно прошептала Камаку, страшась ответа. «Что вы еще сделали?» На верхней ступеньке Рипс остановилась. В лавке было тихо. По крыше слабо барабанил дождь. Она осторожно шагнула вперед. На верхнем этаже свечной Олбани царил полумрак. Девочка оказалась в длинном коридоре, который проходил через все здание и заканчивался у окна с видом на улицу. Когда-то оно было заложено кирпичом. На правой стене располагалось еще несколько узких высоких окон, через который внутрь проникало немного света. Слева, точно в пансионе, выстроились многочисленные двери. Все они были закрыты. Вдруг Рипс услышала за ближайшей дверью какой-то звук, что-то вроде хныканья, которое напоминало плач маленького котенка. Девочка дернула за ручку, но дверь не открылась. Приложив к ней ухо, она прислушалась. Мяуканье на мгновение затихло, но потом возобновилось. Всего дверей было 7, и все заперты. Стояла тишина, которую нарушал лишь звук, доносящийся из-за предпоследней двери. Изнутри как будто кто-то скребся, какой-то маленький зверек. Рипс неуверенно обернулась. Со стороны лестницы послышались тяжелые шаги. Это поднимался тот крупный мужчина, Эдвард Олбани. Он держал в исцарапанных руках деревянный ящик, в котором что-то позвякивало. Опустившись на колени, он с неожиданной осторожностью поставил его на пол, а затем достал миску с какой-то жижей и заляпанную чашку. Отперев первую дверь, он вошел внутрь. С замиранием сердца Рипс быстрым шагом пошла обратно по тусклому коридору. До нее донесся сильный запах немытого тела. В дверях девочка остановилась, пытаясь понять, что впереди. Небольшая комната. Внутри темно. Дальнее окно заколочено досками, но между ними, полосами падая на пол, пробивается дневной свет. Маленькая кровать у стены, сундук с одеждой. Сгорбленная фигурка в углу, вздрагивающая, тихо плачущая. Эдвард Олбани поставил блюдо и чашку прямо перед дверью, прошел дальше и навис над ребенком. Только это был не ребенок. Теперь Рипс наконец-то разглядела это существо как следует. Мягкое, с неправильными чертами, оно подняло кривую руку, когда Эдвард Олбани присел рядом. Из его спины выпирали корни и ветви, а платье было разрезано, чтобы они могли выйти наружу. Старик взял существо на руки, обнял его и покачал, что-то мыча себе под нос, и постепенно оно перестало хныкать. Странные корнеподобные выступы обвили запястья и локти Эдварда Олбани, мягко, бережно. Казалось, существо не могло ходить, а только подтягивало себя с места на место, Спустя некоторое время Олбани без труда поднял его, перенес на маленькую кровать и уложил в постель. Над кроватью располагалась полка с книгами. Мужчина достал одну из них и начал читать. Существо подняло голову и зашевелило языком в попытках что-то сказать. И в этот момент Рипс с ужасом поняла, кто это. Черты его лица изменились, почти стерлись. Нос искривился, глаза странно запали в глазницы. Но все равно это был он. Она узнала это лицо, которое последние 6 лет каждый день видела в коридорах, в столовой, в поле. Это был пропавший мальчик по имени Брэндон. Тот самый, что строил модель Карендейла из спичек. Эдвард Олбани тихо читал Брэндону, поглаживая его по голове своей большой рукой. Его волосы были белыми и странно торчали в стороны. Рипс посмотрела на стоящий на полу ящик и увидела в нем еще 6 мисок и 6 чашек, оглянулась в коридор на остальные 6 дверей и вдруг все поняла. Между тем внизу, в подвале, Камаку, растирая запястье, придвинулась к Оскару и наблюдала сквозь полумрак, как миссис Фиг работает за длинным столом. Пожилая женщина почему-то стала говорить, взвешивая каждое слово. Казалось, она хотела сказать что-то еще, но передумала. В воздухе запахло чем-то паленым. «Так что?» — произнесла Камаку. «Зачем помогать Карндейлу, если вас изгнали оттуда? Зачем вообще работать на доктора Бергаста, если он вам не нравится?» «Не нравится?» — на лице женщины мелькнула улыбка. «При чем тут симпатия?» «Вы могли бы просто уехать подальше. В Лондон, Америку, куда угодно. Не обязательно было оставаться здесь и заниматься этими настойками». Миссис Фиг фыркнула. «В вашем возрасте все кажется таким простым. Сама помню. Но в действительности не все так легко, особенно если ты тратишь на это долгое время, переживаешь предательство, а потом прощаешь его. По правде говоря, у меня перед Генри кое-какой долг. Долг, который я никогда не верну до конца, как бы ни старалась». Она на мгновение опустила голову, но тут же подняла ее. Зажужжали шестеренки ее железного крюка. «Мой брат Эдвард. Генри проявил к нему доброту, и она спасла ему жизнь. Это правильно, возвращать свои долги, даже если отдавать их приходится кровью». «Кровью?» — заикаясь, произнес Оскар. Щеки Камаку запылали. «Мне жаль», — тихо сказала она. «А что именно произошло?» Миссис Фиг пожала плечами. «Подозрительность ваша вполне оправдана, детки». Она высунула свой бледный язык, как бы пробуя воздух на вкус. «Когда-то я и сама была такой. Ну, а теперь будем откровенны друг с другом. Вы здесь из-за пропавших детей. И не надо лгать». Оскар открыл рот и начал было что-то говорить, но тут же замолчал. Камаку тряхнула головой, отбрасывая с лица волосы. «Где они?» «Все гораздо сложнее, чем вы можете себе представить», — проворчала миссис Фиг. «Вы думаете, что охотитесь на льва? Но он обитает в таких джунглях, из которых вам не выбраться». Она сделала паузу и уставилась на тени на потолке, словно принимая какое-то решение. А затем подошла и развязала сдерживающие их веревки. Оскар сел, потирая запястье. Руки Камаку горели, она осторожно разминала их и поглаживала влажную кожу. «Элеонора!» — позвала пожилая женщина. «Выходи! Я принесла сюда твою одежду и оставила ее за бочкой в углу. Если хочешь, то можешь одеться и присоединиться к нам». Камаку усмехнулась про себя. Она надеялась, что Рипс уже далеко отсюда и, возможно, ищет способы помочь им. Но, к своему удивлению, через мгновение она услышала резкий, преисполненный ярости голос подруги. «Я видела их!» «Видела кого?» Из-за бочки появилась Рипс. Лицо ее было испачкано, а разметавшиеся волосы всклокочены. Девочка была уже одета. Она медленно подошла к Камаку и Оскару и встала рядом. Сама ненависть. Она едва удостоила подругу взглядом. Вся ее ярость была направлена на миссис Фиг. «Видела Брэндона и остальных!» Миссис Фиг замолчала. Ее железный крюк завис над огнем. Убрав его, она моргнула и нахмурилась. «Тебе нельзя было подниматься наверх». «И что же вы с ними сделали?» — требовательно спросила Рипс, повышая голос. «Что вы сделали со всеми ними? Когда доктор Бергост узнает...» «Да-да, когда он узнает...» «Когда я расскажу ему, что вы сделали...» «Когда ты расскажешь, то вам не поздоровится. Вы пожалеете!» Рипс сжала кулаки и с угрозой во взгляде шагнула к старухе. Но миссис Фиг даже не вздрогнула. «Ах, дорогуша, ты и вправду совсем ничего не понимаешь», — сказала она с сожалением. «То, что ты видела наверху, это работа Генри, не моя». «Черта с два!» — закричала Рипс. Камако одернула подругу. «Рипс, в чем дело?» Девочка обернулась, глаза ее пылали гневом. «Там монстры, Ко!» — ответила она. «Запертые в тесных комнатушках. Их всех превратили в...» Она вздрогнула. Оскар широко открыл рот. «Кого? Пропавших детей?» Камако резко вышла из круга приглушающего порошка и втянула в кулак толстую ленту пыли. В ней вспыхнула ярость. Запястье и предплечье заныли от боли. Она посмотрела на лестницу, но Эдварда Олбани там не было. «Давай», — сказала миссис Фиг, нисколько не впечатленная ее действиями. «Только учти, что тогда кормить их, мыть и переодевать будет некому. Думаешь, Генри волнует, выживут они или нет? Да он даже не вспоминает о них. О них заботимся лишь мы с мистером Эдвардом». Вокруг кулаков Камако клубилась плотная черная пыль. «Покажите», — сказала она, — «покажите мне, что вы сделали». Камако никогда не чувствовала такого гнева, такой силы. Это пугало ее. У лестницы, ведущей наверх, им встретился Эдвард Олбани, но, несмотря на его крупное телосложение, Камако почувствовала, что легко смогла бы свернуть ему шею лентой из пыли. Он стоял, держа в руках ящик с грязными мисками и чашками, и словно в замешательстве смотрел на закручивающуюся вокруг ее кулаков черноту, пока сестра не отпихнула его в сторону и не провела их дальше. В пустом коридоре на втором этаже миссис Фиг остановилась у четвертой из шести дверей. «Тут живет Дейрдре», — сказала она, доставая связку ключей. «Ее доставили сюда около 2 лет назад. Она сама не своя, так что держитесь подальше, детки. Не стоит лишний раз пугать бедняжку. Она и так достаточно напугана». Кулаки Камако горели огнем. Холодная боль перешла в плечи, пронизывая ее до костей. Девочка понимала, что должна отпустить эту боль, освободиться от нее, но в этом ощущении было нечто новое, и ей это смутно нравилось. «Ко, твои глаза», — сказал Рипс. «Они совсем черные», — обеспокоенно прошептал Оскар. Но Камако было все равно. Это было приятно. Только накопившаяся в ней ярость мгновенно улетучилась, едва она увидела, как миссис Фиг заходит в комнату и, опустившись на колени перед испуганной девочкой, гладит ее по спине. Камако отпустила пыль, и там мгновенно развеялась, точно пепел, осев на ее одежду, обувь и на пол. Пожилая женщина вела себя неожиданно нежно. Девочка, Дейрдре, стояла посреди комнаты. Окно здесь было закрашено известью, но все равно наполняло маленькую комнату мягким светом. Длинные белые волосы девочки закрывали ее лицо, как будто она стеснялась или ей было стыдно. Тело ее было маленьким, как у ребенка, а нижняя его половина выглядела очень странно. Лодыжки, колени, бедра Дейрдре стали твердыми и переплелись, превратившись в узловатое дерево. Вместо ступней у нее были корни, а вместо ног — ствол. Длинные шелушащиеся пальцы девочки проросли зелеными листочками. Камако почувствовала, как в ней, вопреки ее воле, нарастает отвращение. Оскар испуганно охнул. На глазах Рипс выступили слезы. «Что? Что с ней случилось?» – прошептала Камако. «Глификация», – ответила миссис Фиг. «Вот что. Ужасная вещь, скажу я вам». В углу валялась маленькая тряпичная кукла. Старуха подняла ее и вложила в неподвижную руку Дейрдре. Это все, что осталось от нее прежней. Мне показалось неправильным, что Генри хочет избавиться от нее. От всех них. Поэтому мы сделали, что могли. Привезли их сюда, чтобы заботиться о них. В основном они грустные и растерянные. Не знаю, что творится у них внутри, но снаружи они кажутся совсем не опасными. Вы заботитесь о них? Медленно выговорила Рипс. Миссис Фиг аккуратно откинула волосы девочки за ухо, открыв ее бледное сердцевидное лицо. Глаза Дейрдре были сомкнуты. Больше до них никому не было дела. «А что такое глификация?» — спросила Камако. Лицо старухи посуровило. «О, эти дети были такими же изгнанниками, как и я. С той лишь разницей, что когда эти несчастные потеряли свои таланты, Генри дал им выбор. Он поведал им о мистере Торпе, о его болезни, о том, что произойдет с институтом, когда Глифик умрет, а Орсин разорвется. И сказал, что они могут помочь, уберечь своих друзей. А взамен он вернет им талант. Вот они и согласились попробовать». «Что попробовать?» – прошептала Камако, уже зная ответ. «Чтобы он сделал из них нового Глифика, по его образу и подобию. Для замены мистера Торпа, когда тот умрет, они бы стали вместо него управлять Орсином, стражами и так далее. Конечно, у него ничего не вышло. Глификами так не становится. Но Генри считал, что мы, изгнанники, ключ ко всему». Женщина ласково провела ладонью по щеке Дейрдре, голос ее смягчился. «Только вот теперь у него нет времени», — добавила она. «Это как?» — спросил Оскар. «Глифик умирает, дитя. И когда Другар прорвется через Орсин, в наш мир хлынут мертвые. Проход нужно закрыть раз и навсегда, запечатать. И существует только один способ сделать это». «Какой?» «Вырезать Глифику сердце и погрузить его в Орсин». «Нет!» — воскликнула Рипс. «Ни за что!» «Это отвратительно!» — поморщилась Камако. Миссис Фиг мрачно улыбнулась. «Мир вообще отвратительное место, милые. К сожалению, Господь не спрашивал моего мнения, когда создавал его. Но вот вам истина. Генри Бергаст не допустит, чтобы проход запечатался, иначе он не сможет провести через Орсин Другра». «Другра?» — прошептала Рипс, поворачиваясь к Камако. «Она сказала, провести через Орсин Другра?» Камако тоже не была уверена, что правильно расслышала. «Он хочет, чтобы Другр оказался в Карндейле? Зачем?» «Другр — это разница между ужасом и страхом, дорогуша», — сказала миссис Фиг мягким голосом. «Он наполняет человека отвращением, заставляет его предпочесть смерть. Потому что даже она будет лучше его укуса», — пробормотала женщина-алхимик, поглаживая волосы Дейрдре. «И все же сильнее бояться вы должны Генри Бергаста». Рипс нахмурилась. «Может, заманив Другра в Карндейл, он хочет уничтожить его?» — предположила она. «Вы меня не слушаете», — сказала пожилая женщина, тряся головой. «Генри Бергаст охотится на Другра давно, и эта охота началась задолго до вашего рождения. Сила Другра не имеет границ. Если бы можно было отнять ее, овладеть ею...» Камако в изумлении подняла глаза. «Овладеть?» Миссис Фиг взмахнула своим крюком. В ее ярких печальных глазах отразился солнечный свет. «Это я и пытаюсь вам сказать. Генри не хочет уничтожить Другра, милые», — прошептала она. «Он хочет занять его место».